Вошло несколько офицеров, он назвал их чины. Солдат принес стол и стул, вышел и вернулся с пишущей машинкой. Потом уселся перед машинкой и застучал на ней при общем молчании. Когда солдат остановился, офицер спросил Морриса: «Ваше имя?» Вопрос его не удивил. «Чистая формальность», — подумал он, — назвал свое имя и почуял первый признак страшного заговора, который непонятным образом опутывал его. Все офицеры расхохотались. Никогда он не предполагал, что его имя может быть смешным. Он вспылил. Другой офицер заметил: «Могли бы придумать что-нибудь более правдоподобное», — и приказал солдату с машинкой: «Пишите, пишите». «Национальность?» «Аргентинец», — заявил он твердо. «На военной службе состоите?» Он иронически улыбнулся. «Авария произошла со мной, а пострадали, кажется, вы». Они посмеялись между собой, как будто Морриса тут и не было. Он снова заговорил: «Я состою на военной службе в чине капитана, 7-й полк, 9-я эскадрилья». «А база в Монтевидео?» — с издевкой спросил один из офицеров. «В Паломаре», — ответил Моррис. Он назвал свой домашний адрес: улица Боливара, 971. Офицеры ушли. На следующий день вернулись вместе с какими-то новыми. Когда он понял, что они сомневаются или делают вид, будто сомневаются в его национальности, ему захотелось вскочить с койки и отколотить их. Боль в ране и мягкое противодействие сиделки остановили его. Офицеры пришли на другой день. И еще раз на утро. Стояла изнуряющая жара. Все тело у него болело. Он признался мне, что готов был дать любые показания, лишь бы его оставили в покое. Что они задумали? Почему не знают, кто он такой? Почему оскорбляют его? Почему делают вид, будто он не аргентинец? Он был расстроен и взбешен. Как-то ночью сиделка взяла его за руку и сказала, что он не очень умело оправдывается. Он ответил, что оправдываться ему не в чем. Ночь он провел без сна, то впадая в ярость, то решая обдумать положение с полным спокойствием, то снова гневно отказываясь вступить в эту нелепую игру. Наутро он хотел попросить у сиделки прощения за свою грубость. Он понял, что намерения у нее были добрые, и она очень недурна, понимаешь? Но поскольку просить прощения он не умеет, то сердито спросил у нее, что она ему посоветует. Сиделка посоветовала заявить, что он хочет дать показания ответственному лицу. Когда пришли офицеры, он сказал, что он друг лейтенанта Крамера и лейтенанта Виеры, капитана Фаверио, полковника Маргариде и Наварро. В 17:00 вместе с офицерами явился его ближайший друг, капитан Крамер. Моррис смущенно сказал, что после потрясения человек становится другим, и что при виде Крамера он почувствовал на глазах слезы. Признался, что поднялся на койке и раскрыл объятия, едва тот вошел, и крикнул ему: «Ко мне, брат мой!» Крамер остановился и невозмутимо взглянул на него. Офицер спросил: «Лейтенант Крамер, знаете ли вы этого человека?» В тоне было какое-то коварство. Моррис ждал, что лейтенант Крамер, не выдержав, сердечно откликнется на его призыв и объяснит свое участие в этой глупой шутке. Крамер ответил с излишним жаром, словно боялся, что ему не поверят: «Никогда его не видел. Даю слово, никогда не видел его». Ему сразу поверили, и возникшее на несколько секунд напряжение разрядилось. Все вышли. Моррис услыхал смех офицеров, искренний смех Крамера и чей-то голос. «Меня это не удивило, поверьте, ничуть не удивило. Ну и наглость». С Виерой и Маргариде в основном повторилось то же самое, но его прорвало. Книга. Одна из тех книг, что я ему послал, лежала под одеялом на расстоянии руки, и он запустил ее Виере в лицо, когда тот притворился, будто они незнакомы. Моррис описал это подробнейшим образом, но я поверил ему не до конца. Поясню.